Глава 7. Все решения имеют свои последствия. Сейчас последствия моего подарка явно будут положительными. Я заручился хорошей поддержкой со стороны Леголаса, а также поднял боевой дух своих лучников, что находились у него в подчинении. Что в этом плохого? Ну, а что бывает с людьми, когда их повышают на работе, прилюдно хвалят за достижения, дарят именные подарки? Верно, случается массовая попойка. Так как этот факт имел место быть, я сразу отправил на охрану почти всех мечников, что у меня имелись, и предупредил Гектора, что он сегодня без прикрытия. Хоть рейды на меня теперь раз в неделю от случайных игроков или нашествий монстров, меня никто не страховал. Жаль, что часть воинов покинула логово с майнером, а то бы их до кучи отправили на охранение. Уходя с теплой улыбкой на лице, я начал задумываться над тем, что мне сейчас необходимо сделать. Самая первая мысль, что оказалась в голове: у меня же есть ящеролюдки. А еще есть дети ящеров. Надо же их как-то размещать, надо что-то придумывать для них, чтобы им комфортнее жилось. Почти пулей спустившись вниз, я сразу нагрянул в так называемое воспитательное кольцо. Попасть туда, где проживали женщины-ящеролюдов, мне не удалось, что меня очень и очень возмутило. Я сразу начал браниться на тему, как система меня может не пропускать в комнату, созданную мною. А потом уже я прочитал описание и глупо улыбался еще некоторое время. Помещение для женщин. Войти может только представитель женского пола любой расы. Описание. В данном помещении проживают и обеспечивают приростом населения женщины вашей фракции. Из-за слишком сильного деления классов у женщин практически нет прав, но и нет обязанностей. Покидать это помещение они могут в любой момент. По собственному желанию они могут попросить лидера фракции сделать их воином или лучником. В данном случае от такой женщины ждать пополнения населения не стоит. Качество комнаты для проживания ужасное. Качество комнаты для пополнения населения ужасное. Чистота комнаты великолепная. Количество населения в комнате, с учетом детей, не достигших стадии взросления, возраст обучаемости – 8 из 50. Стоп. А как в такой маленькой комнате возможно поселить столько разумных? Я, конечно, понимаю, что это игра и игровые условности, но разработчики все же пытались хоть как-то сделать ее более правдоподобной. Но 50 разумных? Это перебор. Это явный перебор. Когда с меня спала пелена некого шока, я стал перечитывать системное сообщение. Меня начал удручать тот факт, что у меня женщины проживают в ужасных условиях. 100% это влияет на скорость прироста населения или на что-то подобное. Нет, так дело не пойдет. Надо, чтобы там хоть какая-то мебель начала появляться. Поднявшись наверх, я стал смотреть по сторонам более внимательно. Мне нужен был Юрий. Пускай он не совсем по профилю будет работать, ведь он игрок, а не игровой персонаж, но сейчас мне необходим плотник или столяр. Боги, вечно путаюсь в этих понятиях. Как назло, я обнаружил, что все игроки куда-то свинтили, так что придется их ждать. Юрий, хочется заметить, сделал достаточно много различной мебели, которую уже можно расставлять по помещениям. Подозвав парочку воинов, я тут же раздал им указания на то, что и куда надо отнести. Усевшись на трон, я начал ждать. Вот так просто сел и стал ждать. Но что мне еще надо было делать? Покинуть помещение я не могу. Вдохновения творить что-то в кузнице у меня нет. Конечно, нужно было починить копье, но как-то руки до этого не доходили. Вспоминая последние события, понял, что стоит заняться поиском той самой руды, демонической. Она мне реально была нужна, Ну а кому не нужна руда редкого качества? Ведь что будет делать руда более редкого качества? Она будет увеличивать шанс создания оружия более редкого качества. Пускай меня помилуют те, чьи глаза это увидят, кто услышит эти звуки, но мне снова надо вооружиться киркой и переделать одну комнату. Если повезет, конечно. Ведь не просто так мне ранее в меню строительства попадалось помещение «Глубокоземная шахта». Нужно еще будет во все остальные комнаты для проживания ящеров заглянуть. Ведь есть ясли, или как я их там назвал. Может, кто уже поселен именно там. Но это потом. Сначала шахта. Позже забота о населении. Вот я засранец. Зайдя на один из складов для металлов, я задумался, а можно ли сделать шахту прямо из самого помещения? Ведь, по сути, шахта вообще не помещение, а лишь тоннель, в котором будет находиться руда. О, да! Играя тональностью голоса, с огромным удовольствием проговорил я, когда в меню строительства на стене внутри склада для металлов появилась строка «Строительство разрешено». Сразу вытащив из инвентаря киркотопор, я начал делать непотребство со стеной, ломая камень. Процесс увлекательный, но не особо стоит моего внимания, да и нервов окружающих. Так что я начал работать очень быстро и очень продуктивно. Несмотря на то, что требовалось всего 10 тысяч единиц прогресса строительства. Через час шахта оказалась завершена, но пустить меня в нее не пустила. Система давала мне отворот-поворот, приписывая при этом, что в шахту могут войти только мои подчиненные, но никак не лидер фракции. Конечно, приятно, что система подчеркивает мой статус. А вот если я своими глазами хочу посмотреть на то, что там внутри? Хотя, скорее всего, внутри ничего нет, так как за все время строительства стенка даже не сдвинулась, а это лишь имитация шахты, в которой с определенной вероятностью подчиненные будут находить руду. Раздосадованный, я поднялся наверх и хотел уже было снова усеться на свой трон, но понял одну истину. У меня нет в запасе кирок, чтобы отправлять работников в шахту. А это что означает? Что надо запрягать кузнеца создавать кирки. Но пока мысли об этом в сторону. Слишком мало у меня подчиненных, слишком много нерешенных задач. Пора приступать к планированию. Страшное слово. Я раньше никогда этим не занимался, а сейчас... Придется продумывать каждое свое решение, благо тут есть система, которая поможет спланировать распределение населения. Население логова. 1 огр. 21 ящеролюд. 3 ящеролюдки. 5 ящеролюдов детей различного возраста. 4 человека. Игроки, привязанные к игре. Так-с... Первое, о чем надо позаботиться – охрана. Для охраны у меня есть караул. Для него надо выделить, при обычных условиях, минимум одного огра. Он штатно в нем. 2 ящеров-мечников и 4 лучников. Выбираем лучших для этого ремесла ящеров. Во главе лучников и всего охранения выставляем Леголаса. Он будет выполнять роль некого коменданта. И оп! Сразу коэффициент подземелья стал выше, игрокам при обычных условиях станет сложнее его проходить. Хе-хе. Дальше – добыча полезных ископаемых. Главный, само собой, майнер, а с ним еще надо 2 воинов и 2 лучников, как минимум для его охраны, а также в качестве лишних рук. А рук лишних не бывает. Так что это будет полезные рабочие руки. И снова фильтруем список свободных ящеров. Кузнец. Какого фига почти в самом верху списка появился кузнец? Как его там? А, черт, имя забыл. Запоминать надо, пустая моя голова. Отбрасываем кузнеца, он играет важную роль внутри логова. А еще на всякий случай повара и кожевара. И у нас получается весьма хороший охранный отряд для выполнения различных задач. А Майн у нас как раз разносторонне развитая личность. Может как в дипломатию, так и в бой. Шикарно. Итак, у меня осталось 7 ящеров. Фильтруем список под максимальную выносливость и силу среди этих. О, трое с почти максимальными значениями среди всех соплеменников по ручному труду. Трудолюбы, это хорошо. Выбираем их, назначаем им роль шахтеры, а в экстренном случае защитники логова. Вот и все. У меня есть постоянная добыча руды. Но как есть? Еще надо создать достаточное количество кирок и сделать их запас, чтобы в случае поломки ящеры могли продолжать добывать металлы. Нужно еще что-то придумать для четверых ящеров. А что можно придумать для четверых ничем не занятых ящеров? Да все легко и просто. Сделать из них постоянную рабочую силу. Пускай ходят на поверхность и добывают различные материалы. А еще можно сделать интереснее. Построить наблюдательную вышку где-нибудь рядом с логовом и отправлять туда по очереди раз в 6 часов одного из ящеров. Будет постоянная система наблюдения, а на случай нападения оборудуем вышку колоколом. Будут в него трезвонить. И снова решение одних вопросов начинает порождать новые. Безопасность лишней не бывает, а информация о приближении врага только укрепляет защиту. 100% строительство башни также повысит коэффициент логова, так как боеготовых будет больше юнитов. Ладно, мечты мечтами, но последним четверым ящерам я так роли и не дал. Стоп. У меня же двое ящеров шло как будущие инструкторы. Так, в каком они отряде? О, великолепно, они в карауле. Смогут иногда отлучаться и тренировать себе подмену. Им же выгоднее будет натренировать больше воинов, чтобы потом самим ноги протягивать и отдыхать дольше и чаще. Так, четверо ящеров. Назначить роль. Добытчики. Вот и все вроде. Теперь каждый занят своим делом. Майнер, политик и разведчик. Дархан, о, вспомнил, как его. Кузнец. Леголас, начальник охраны логова. Гектор, ну а Гектор это Гектор, не больше и не меньше. Оставшись довольным распределением населения, я поставил этот процесс на автоматизацию. Пускай система сама распределяет и перераспределяет население, а я буду редактировать по мере необходимости. Теперь надо посмотреть, чем там малышня занимается. Снова спустившись на нижний уровень, я зашел в помещение, где спали дети постарше. Там было всего трое, причем при входе в комнату у меня появилось 3 шкалы, которые имели различное заполнение. Нужно быть дурачком, чтобы не понять, что это шкалы роста ящеров. Один уже почти вырос, и если верить таймеру рядом со шкалой, то через несколько суток у меня появится новый взрослый ящер. А вот коек у меня нет даже для старых. Тут условия проживания и роста были такими же, как и в комнате для женщин, которую про себя я почему-то обозвал инкубатором. Надо срочно найти Юрия, чтобы он начал изготавливать мебель для них. А пока нет нормального текстиля, надо его заменять обработанными шкурами. Растратно вот так пускать мех, но что поделать, лучше создать минимальный комфорт, чем вообще оставлять население без него. Поднявшись снова на первый уровень, я залетел к кузнецу. Дархан что-то творил, причем так сосредоточенно, что мне не хотелось его отвлекать. Сначала казалось, что он создает какую-то несусветную хрень. Но потом, вглядевшись в очертания предмета, понял, что он мастерит большой герб своего клана. Привлек я внимание кузнеца, который тут же обернулся в мою сторону. «Не хотелось бы отвлекать». «Но у меня есть важное задание для тебя». «Задание?» – удивленно переспросил красный ящер, не выпуская из рук молота, раз за разом нанося удары по горячему металлу. «Именно оно», – подтвердил я. «Партия сказала «надо», народ сказал «сделаем». В общем, нужно поддерживать запас кирок на определенном уровне. Штук 10 в резерве». «Зачем?» — осведомился Дархан. Обычно я их делаю по востребованию, так как руду не особо много добывают. Да и работаю я не так часто, как хотелось бы из-за этого. Но зачем запас-то такой огромный делать? У нас может руда закончиться. Вот как раз нам запасы нужны, чтобы эти самые запасы не закончились. С улыбкой произнес я, уперев руки в боки. Но, поймав непонимающий взгляд Красного, опустил руки, согнулся в спине, а после протер лицо. «Да блин, шахту я построил, и теперь у нас есть 3 штатных шахтера, что будут постоянно добывать руду». «Постоянный приток руды?» Как-то хищно улыбнулся кузнец, ударив в очередной раз молотом по своему гербу, после чего схватил его руками, что меня снова напрягло. А потом Дархан бросил его в воду. «Я только за! Могу начать создавать кирки хоть прямо сейчас! Только за металлом надо сходить, а то у меня остался только тот, что вы мне выдали для обогащения углем». «Эту руду не трогай. Из нее потом будем делать предметы более хорошего качества». «Возможно, те же кирки, когда требования определенные для добычи руды будут». Я немного задумался. А потом все же меня осенило. «Делай 3 кирки из стали, а все остальные из обычного металла. Обычную руду шахтеры будут добывать обычными кирками, а металл более редкий стальными. Как тебе идея?» «Хорошая идея», — вежливо ответил Дархан. «Но сначала все равно из металла буду делать кирки, чтобы просто так не портили стали. Она у нас пока редкая, а нормального процесса ее изготовления я пока не знаю. Пользуюсь тем, чему вы меня научили». «Делай», — согласился я. «А я пойду дальше заниматься планированием. А еще буду караулить Юрия». «Зачем?» — приподнял бровь Дархан. «Мне нужна мебель», — сжал я кулаки, сказав несколько злобно эту фразу. Протянул Красный. «Но я вроде закончил с каркасами для кроватей. Почти весь металл на это ушел. Большего пока не могу себе позволить». «Да мне не только кровати нужны», — тяжело вздохнув, начал объяснять я. «Необходимо также создавать предметы роскоши, чтобы повысить качество жизни женщин и малышни. Ведь чем лучше живут женщины, тем с большей вероятностью они дадут потомство». «Ну да», — удовлетворенно заметил ящер. «Это работает именно так». Еще перекинувшись парой слов с Дарханом, я ушел к Оживару, пока кузнец полетел на склад за рудой. «Пускай трудится, мне только в радость». Нужно было распорядиться, чтобы кожевенных дел мастер не все шкуры отправлял на переработку. Точнее... Последнее время чувствую себя все более тупым. Короче, надо, чтобы он часть шкур оставлял как подстилку для кроватей. Вот. А сейчас можно дожидаться Юрия, ну и Майнера, когда тот вернется из своего старого племени. Конец 7 главы.